Глава 49. Ведьма в девятом поколении. Прикрываю глаза, чтобы они отдохнули от рези. Легкие горят, ладони от ударов тоже. Никто меня не спасет. От бессилия, жалости к себе и обиды на саму себя по щекам текут слезы. Пусть. Все равно макияж испорчен и прическа тоже. О платье вообще молчу. Прислоняюсь лбом к двери. Ноги совсем слабые, еле держат. Я освобождаю своего жениха от такой прилипалы, как ты. В моей голове звучит противный голос Светы. Что думаешь, приворожила и все? Он твой? Как бы не так. У меня есть средства посильнее. Что ты задумала? За Костю выхожу замуж я, а ты скоро превратишься в пыль. И хохот, просто дикий хохот, от которого в жилах стынет кровь. Что она задумала? Что они с Миленой задумали? У тебя все готово? Спросила Света Милену. Да, подтвердила та. Уже подают. Что подают? Не отраву же? Нет, конечно. Света же собралась за Костю замуж. У меня есть средство посильнее. Неужели у нее тоже есть приворотное средство? Что будет, если Костя выпьет его? Божечки, нет! Костя, миленький, ты только береги себя. Мысленно прошу любимого. Я не знаю, что задумала Света, но это что-то плохое. И оно... Сердце пропускает удар от ужасной мысли. Может разлучить нас. Я не переживу разлуки с тобой. Мне кажется, мое сознание работает вспышками. Их становится все меньше. Любишь? Вдруг явственно слышу скрипучий голос Марьяны, той самой колдуньи, что дала мне мое приворотное средство. Распахиваю глаза, шокированно оглядываюсь. Я у нее в комнате. Той самой, что без окон и дверей. За столом с канделябром и свечами. Но как? Вопрос застревает где-то в горле. Опускаю взгляд вниз, на себя. Я в той же одежде, что приезжала к ней с Яной. Теплые штаны, свитер под горло. Марьяна пытливо вглядывается мне в лицо. «Вижу, что любишь». Не дожидаясь ответа, взмахнула скрюченным пальцем. «Зелье мое сильное!» Удовлетворенно закивала сама себе. «Я подделками не торгую!» «Его выпил другой парень, Костя!» «Кому суждено, тот и выпил!» Ворчливо бросает. Разговаривает, как с глупой барышней. Голова кружится. Не могу понять. Марьяна... Глюк из-за того, что я надышалась ядовитыми парами? Или я реально нахожусь у колдуньи дома, и моя встреча с Костей не более чем фантазия? Не могла же я телепортироваться из подсобки ресторана в лопушки? Точно глюк. Или, что еще хуже, мой отравленный ядами мозг агонизирует перед концом. Надеюсь, все-таки глюк. Умирать не хочется. Я же Косте детей родить обещала. Нечаянно всхлипываю. Сопли-то подотри. Никто не умер так-то. А я? Марьяна так на меня покосилась, что мне стало стыдно. Будто глупость несусветную сморозила. Значит, я еще жива. Хорошо. Почему старуха не удивилась, когда я сказала про Костю? И про то, что зелье выпил он, а не Арсений. «Карты мне все сказали», будто прочитав мысли, проскрипела Марьяна. «Что было, что есть, что будет. Не твой парень, Арсений, забудь о нем». «Да я уже...» «Для другого сердце открой». «Да я уже...» «И душой, и сердцем Костю люблю». «У Кости есть бывшая невеста!» «Беременная!» — жалуюсь я. «Нет там никого, пустая она!» Правда?» Радостно подпрыгивает мое сердце. «Я ведьма в 9-м поколении!» Сверкнула в темных глазах обида. Или это свечи вспыхнули? «Я все вижу, все знаю, все могу!» Гордо. «Вы же сказали, что карты...» «Мало ли что я сказала! Пора тебе, девица, иди спасай своего суженого!» «И хрясь меня картой по лбу!» Как ледышкой треснула. Вздрагиваю, распахиваю глаза. Темень. Ярко пахнет хлором, а я сижу на полу, прислонившись лбом к холодной стене или к двери. Это что сейчас такое было? Ощупываю себя. Платье на мне, туфли тоже. Привидится же такое! Усмехаюсь. Внезапно по ту сторону доносится бряканье ключей. Внутренний замок дважды проворачивается. Подскакиваю на ноги в тот момент, когда дверь распахивается. С удивлением отмечаю, что голова ясная, а в теле силы столько, что горы могу свернуть. Мне как раз одна мешает. По имени Светлана. Я готова расцеловать женщину в униформе уборщицы с ведром и шваброй. Спасительница моя. Она пугается меня, отскакивает назад. Что-то бормочет, крестом себя осеняет. Даже думать не хочу, что она увидела в моем лице. Самой страшно представить. Выбегаю в коридор. Вижу Костю. Он только что вышел сюда из зала ресторана. И нос к носу столкнулся с девушкой. Светой.